Дроу, тем временем, что-то через губу и с явной брезгливостью бросал камнебрюхому, а тот сжался, будто в ожидании удара. Он как-то резко потерял весь свой гонор вожака, как и его резко присмиревшие подчиненные. Очевидно, это был уже конец разговора. В конце Шарх попытался что-то возразить, и тут же последовал молниеносный удар небольшой плеткой тьмы. Дроу не скрывал ни своих способностей, ни своей власти. И он совсем не боялся шестерки подчиненных Шарха, как и его самого. Ни капли. Зря он недооценивает мутантов, подумал Зурдах, тьмы тут не так много. Это не подземелье. Камнебрюхий сморщился от боли и кивнул, соглашаясь с Дроу, а после поклонился и зашагал прочь, к Зурдаху с Майлем. Сквозь стиснутые зубы, он что-то шипел, явно какие-то ругательства. Владыка, тем временем, исчез в тоннеле, а внутри, в пещере, снова зазвучали голоса, смех и продолжились разговоры и бои. «Что, все уже?» – удивленно спросил Майлю Камнебрюхова, когда тот подошел к ним. «Да, все», – недовольно ответил тот, – «лучше нам тут не задерживаться. Этот ублюдок злой, чтоб его шарки драли во все щели». Кулак Шарха сжался и разжался. «И я злой, за мной, трусливые уроды», – бросил он подчиненным, словно расплачиваясь за свой страх перед владыкой, и зашагал вперед, расталкивая всех, кто не успевал отойти с его дороги. Зурдах с Майлем переглянулись. Какие бы дела ни были тут у Шарха, они закончились явно неважно. «Зачем он нас вообще туда брал?» – спросил Майль, когда они вернулись обратно в трущобы. «Не знаю», – пожал плечами Зурдах. «Возможно, он что-то хотел сделать, но с этим ублюдским Дроу что-то пошло не так. Возможно, он просто не успел показать нам то, зачем нас взял. Или же он на самом деле просто хотел нам показать владыку и бои, и все. Кто его поймет? Да глупость какая-то. Видел, он сейчас нахрен послал всех своих подчиненных и сидит один в пещере. Видел, мы вместе там вообще-то были». Они на пару мгновений умолкли и взглянули на звездное небо, которое тут, в трущобах, было особенно хорошо видно. Сегодня была безоблачная ночь и дул прохладный сильный ветер, уносящий запах трущоб и всего дерьма, которым они были наполнены прочь. «Ты же видел, тот Дроу тьму использовал?» — спросил Майль после недолгого молчания. «Видел». И, судя по реакции Камнебрюхова, такое происходит уже не первый раз. Он сильно боится этого владыку. «Может, вдруг понизил голос Майль, мы убьем его, мы же сильнее». «Кого?» — удивился Зурдах. «Ну не Шарха же, Дроу этого. У меня уже руки чешутся, как вспомню его поганую морду. Прям хочется взять и бить, пока эта падла не сдохнет. Только если он сунется к нам», — неожиданно сказал Зурдах, вспомнив катакомбы. «Сейчас не до этого, я завтра хотел отправиться на предгорье и забраться на стену, взглянуть на то, как тренируются внутри ордена». «Серьезно?» — выдохнул Майль. «Да, я топчусь на месте, мы занимаемся не тем, тьмы тут мало, даже удивительно, что тот Дроу так легко создал небольшую плетку тьмы. Тьму развивать тут невозможно, а кровь? Для тренировки крови тут слишком много глаз. А вот то, чем управляют эти орденцы, я даже не чувствую. Меня это больше волнует, чем какой-то старый Дроу, прячущийся в катакомбах». «Ну, если так подумать», — неожиданно согласился Майль, — «то да, пошел этот Дроу нахрен. Конечно, если окажется, что подобраться туда не получится, скажем, если за месяц мы ничего нового не узнаем, то возможно нам стоит уходить дальше, в охотники. Ни в городе, ни в трущобах делать нечего. Не знаю, не сидится мне на месте, жить вот так». «В охотники?» — удивленно переспросил Майль. «Ну а что, мы же уже говорили об этом. А еще чернопрядец вроде иногда шевелится, но все равно спит. Он собирался вылезти из меня тут, на поверхности, но пока этого не делает. Это странно. Он же не может тебе навредить?» — обеспокоенно спросил Майль. «Нет, сомневаюсь. Но неужели чернопрядец настолько ослаб, или тут, в городе, не так уж безопасно, как мы думали? Может, тот Дроу представляет все-таки опасность, но сам он не ощущал от владыки катакомб такой уж опасности, какая ощущалась в подземельях от сильных Дроу? Да, он точно опасен, как любой владеющий тьмой, но не более. Тьме Зурдах умел противостоять. Он стал намного сильнее, чем раньше. Его тело стало сильнее. Тело, ведь я же совсем не думал об этом, о полной трансформации. Для этого нужны ядра, паучьи ядра. В этих трущобах я забыл, насколько важна сила. Просто потому, что я ощущаю себя тут самым сильным, а это не так. Этот Дроу напомнил мне о том, что такие, как он, могут быть рядом. И они все еще опасны, если не для меня, так для Маэля. Он застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Чувство опасности молчало. Вот только его смущал этот стоячий период в несколько недель, когда ничего с ними, да и вокруг него не происходило. Словно все это было затишьем перед бурей, перед какими-то событиями, которые наступят внезапно и все изменит. Зурдах, сонный Иглар, вышел наружу. Вся их компания, весь их десяток гоблинит жил тут недалеко, в небольшой подземной пещерке. Снаружи оставались только взрослые и старики. Детей на ночь прятали. Чего не спишь, мелкий? Спросил Маэль. А можно с вами тут посидеть? Почему бы и нет? Пожал плечами Зурдах. Удивительно, но это был первый раз, когда он вылез на ночь наружу. В остальное время дети всегда дрыхли внизу. Иглар сел на высокий камень. А копье можно? А, на. Мальчишка положил себе копье на колени, и в ночи выглядел как маленький воин. Приготовления были завершены. Крул был доволен. Это был первый его ход в партии с противником, которого он не видел и не знал. Ход под названием «Трущобы». Стража была уже на местах с ночи, все старейшины были предупреждены в самый последний момент, чтобы никто не передал вражеским лазутчикам информацию. Так что Крул с большим удовольствием наблюдал шок на лицах старейшин этой ночью. Они тоже были задействованы в захвате, как и наставники, и все старшие ученики. Он взял всех тех, кто уже умел управлять энергией, использовать простейшие техники и, в случае чего, мог быть полезным. Удивительно, но наибольшие сложности возникли не с начальником стражи, и даже не с собственными старейшинами, от которых он ожидал неповиновения, а с повелителем катакомб, старым и упертым Дроу. Этот владыка даже вздумал диктовать условия старейшине Лину, которого Крул отправил договариваться, потому что он придерживался мнения, что силу показывать нужно лишь в нужные моменты, и если можно договориться, используя звонкую монету, лучше это сделать именно так. Однако, старейшина Лян получил отказ, и после этого отказа Крул спустился к нему сам, и предложил два варианта. Либо он убивает этого практика тьмы и его прихвостней, либо он делает то, что ему скажут и когда скажут, и ему будет разрешено продолжать делать свои мелкие темные дела. Ни о какой оплате теперь речи не шло, за ошибки нужно платить, и старый Дроу еще легко отделался. Видимо, он привык, что старейшинам он мог диктовать свои условия, и безвылазно жить в катакомбах. Увы, для него, это время закончилось. Крул не собирался терпеть вольницы у себя под ногами, и во время их встречи он показал ему свою силу. Спеленать практика тьмы оказалось несложно, возможно, виной тому слабое количество этого типа энергии именно тут, в предгорьях, а возможно сам Дроу был слабым. В любом случае, Крул просто заблокировал все способности Дроу. Печати запрета отрезали практика тьмы от своей энергии, а следом в дело пошли печати обездвиживания. Когда ты стоишь, не в силах использовать свою энергию, и не можешь шевельнуть рукой или ногой, а можешь только моргать, ты очень быстро принимаешь решения. Верные решения. Дроу выбрал жить и служить. Молодой глава вышел на балкон трехэтажного особняка, с которого открывался вид на секту и на трущобы. Трущобы. Там жили десятки тысяч гоблинов и прочих нелюдей. И все они могли быть полезны. Да, у гоблинов редко встречаются способности к управлению ци. Но насколько редко? Кто-то разве проверял большое количество детей? Нет. Просто бытовало такое мнение. На гоблинов всегда и все смотрели как на рабов. Никто не видел в них возможности усилить орден. Да и не нужно раньше было усиливать орден. Он и так был достаточно силен. А ведь если среди сотни попадется двое-трое одаренных детей, это уже хорошо. Детей в трущобах много. А гнолли, их ведь тоже никто не проверял ни разу. Само собой, они уходили в охотники или на другую опасную или тяжелую работу. Твари эти были выносливые. Крул заметил, что и сам к ним относился как к тварям, не воспринимая их полноценно разумными. Но разве так уже это важно? Важно лишь то, кто направляет оружие, а разумно ли оно в полной мере, это уже второстепенно. С полукровками было проще. Он изначально ожидал, что среди них будет больше способных, все-таки почти все полукровки имели человеческую кровь. Немного подумав о тех же гоблинах, он заметил, что отсутствие гоблинов в ордене выглядело так, будто учить и передавать знания гоблинам никто почему-то не хотел. Или просто раньше действительно так и было. Достаточно способных среди людей, и использовать другие расы просто не было необходимости. Однако сейчас все иначе. Ему нужны были пусть слабые, но практики. Те, кто смогут использовать по паре базовых техник и стать пушечным мясом в будущей войне с другими сектами. Уже одним этим они будут полезны. Достаточно заставить их принести клятву. И все. Это со старейшинами возникли проблемы, а со слабыми практиками такой проблемы никогда не было. Пока еще стояла ночь, но едва забрезжат первые лучи солнца, начнется оцепление трущоб. Именно поэтому и нужно было договориться к владыкой катакомб, потому что во время облавы туда могли сбежать гоблины и другие трущобники. Теперь же в катакомбах дожидаются отмашки стражники, которые выгонят всех трущобников на поверхность, где их тоже будет ждать стража и орденцы. Бежать будет некуда, владыка. Крул хмыкнул. И придумал же себе такое название этот старый дроу. Какой он владыка? Так, средненький практик тьмы, судя по ощущению опасности от него исходящему. Конечно, Крул пока не встречался с достаточным количеством дроу, чтобы знать их способности, однако своему чутью он доверял. Вскоре линия горизонта начал понемногу краснеть. Время пришло. Одних одаренных городских детей, которых он отобрал, будет мало. Их не набралось и 30, будто Марета забирала не только сильных, но и слабых человеческих детей, и все же кое-кого она пропустила. Это немного, но радовало. Интересно, а до трущоб ее руки дошли, или хоть кто-то там остался для меня? Потому что если Марета втихую вытащила всех одаренных из трущоб, его затея окажется бессмысленной. Глава 20. Друзья сидели наверху, и сразу поняли, что происходит что-то из ряда вон. Утро, казалось, начиналось спокойно. Гоблинские старики протирали глаза и сморкались, плевались, тихо ругаясь на все вокруг и проклиная свои дряхлые тела. Дети вылезали наружу из пещерок, где спали, а взрослые гоблины обходили территории. Трущобы постепенно оживали, только Зурдах, Маэль да еще парочка мутантов бодрствовали еще с ночи, потому что они не хотели пропустить рассвет нового дня. Собственно, друзья делали так теперь каждый день, даже в пасмурный. Было что-то волшебное в те дни, когда из-за горизонта показывался красный ободок светила. Такого в подземельях не увидишь, и это, в чем-то, было даже невероятнее, чем звезды на небе. И сегодня это утреннее спокойствие было нарушено. С большого камня, на котором они любили сидеть, было видно, как стену, окружающую город, так и ворота, которые на ночь запирались. Открывались они обычно с первыми лучами солнца. Вот только сегодня произошло нечто странное. После того, как ворота открылись, наружу начала высыпать стража. Много стражи. Все они выстраивались в одну линию и медленно двинулись вдоль границы трущоб, дошли и свернули, начиная окружать трущобы справа. С той стороны располагались в основном гнолыские и людские жилища. «Что-то мне это не нравится», — поднялся во весь рост Маэль, пытаясь рассмотреть, что происходит с того конца. Зурдах сделал то же самое. Из врат города продолжали выбегать сотни и сотни вооруженных стражников в броне, с копьями и широкими щитами. Командиры их подгоняли, так что скоро все они бежали трусцой. «Похоже, тут намечается что-то серьезное», — подумал Зурдах, схватив прислоненное к камню копье. «Что думаешь?» — спросил Маэль. «Что дело пахнет дерьмом?» — ответил Зурдах. «Хоть большинство трущобников только просыпались, но слово «тревога» быстро передавалось из уст в уста, облетая жилище за жилищем. Людская часть жила на поверхности, поэтому им, по сути, и спрятаться было негде, все они были на виду. Бежать они могли только вперед, в сторону равнины предгорий. Однако и там бы бегущих ждал бы сюрприз, потому что с небес спикировал десяток огромных птиц со всадниками в одеждах ордена, и приземлились они аккурат на равнинах, перекрывая возможность бежать. Они спрыгнули с птиц и зашагали в сторону трущоб. Однако это была лишь часть практиков ордена, потому что со стороны предгорий, по направлению к гоблинской части трущоб медленными прыжками, словно кузнечики, прыгали с полсотни фигур в одеждах ордена заката. Зурдах впервые видел явное применение способностей практиками поверхности. И, похоже, они совсем отличались от того, что делали дроу. Дроу не могли так прыгать. У тьмы была совершенно другая область применения. Молодой гоблин на какое-то время застыл, наблюдая за тем, как эти полсотни практиков перекрывают выход из трущоб. Они двигались на расстоянии друг от друга, но, дойдя до трущоб, застыли как вкопанные. «Не бежать!» — раздался громкий голос Шарха Камнебрюхова. Зурдах оглянулся и увидел, что вожак поднимается из тоннелей вместе со всеми своими подчиненными. Собственно, те гоблины, которые уже посматривали куда бы слинять поскорее, тут же застыли. Подчиняться вожаку было для них чем-то само собой разумеющимся. «Не бежать?» – переспросил сидящий у выхода из подземных ходов Гарх. «Ты тупой, с первого раза не понимаешь. Сказано не бежать, значит, не бежать. Но там же стражи, куча, и орденцы. Я что, по-твоему, слепой, Гарх?» «А?» – рявкнул Камнебрюхий. «Я что, стражи не вижу?» Горх молчал. «Значит так, Гарх, найти своих, и тащи всех детей сюда. Но, тащи, всех, детей. Остальным то же самое скажи. Потому что если ты их сам не притащишь, я нахрен тебя убью. Понял, понял, вожак, я все понял. И еще, если не ты их притащишь, то мальцов будут пинками и тычками тащить стражи. Ты этого хочешь?» «Не хочу», буркнул Гарх. «Ну вот беги и собирай всех, ничего страшного тут не случится». А потом он посмотрел на Зурдаха и Маэля, которые подобрались, готовые, если что, бежать. «Не от Шарха, от практиков. И вы тут, жаль, вы не ушли», заметил Шарх. «Он с ними заодно», вдруг понял Зурдах. «Это как-то связано с тем, что мы ходили в катакомбы их владыкой. Поэтому он возвращался такой взбешенный. Он знал, что будет так, что сюда придут стражи. Огромные птицы, идущие с практиками со стороны равнины, взмахами своих крыльев распугивали тех, кто собирался проскочить мимо них и удрать. Сами практики в этом участие не принимали, они просто шли вперед, двигаясь на расстоянии сотни шагов друг от друга. Вдруг из гоблинских тоннелей полезли наружу еще стражники. Оказавшись на поверхности, они сразу сбивались в небольшие отряды и распихивали прочь тех из трущобников, которые собирались дать отпор. «Не трогать!» — рявкнул Шарх во всю глотку. И кричал он, понятное дело, не стражникам, а гоблинам. Те сразу притихли. Так было в том числе и потому, что большинство трущобников были по сути стариками, и никакого отпора они никому в принципе дать не могли. Однако более странным для Зурдаха было то, что гнолли тоже не сопротивлялись. Стражники ходили по их территории как у себя дома. Зурдах расслышал крики гнолских вожаков, которые, как и Шарх, приказывали своим соплеменникам не рыпаться и не сопротивляться. «Вы бы положили копья на землю», — посоветовал Шарх друзьям, «а то стража может подумать, что вы сопротивляться вздумали. Это может плохо кончиться». «Ты знаешь, зачем они тут?» — спросил Маэль. «К сожалению, знаю», — мрачно сказал Камнебрюхий. «Вы и сами все увидите. Нечего расспрашивать. Идите, собирайте детей». Последнее он приказал уже своим мутантам, которые тут же рванули выполнять приказ. Больше ничего Шарх не сказал, только пристально на них посмотрел, и все. «А может, он и сам хочет, чтобы мы оказали сопротивление?» — мелькнула мысль у Зурдаха. «Это бы решило его проблему в виде нас». Тем временем, наружу выбрался перепуганный Иглар с кучкой других детей, тех самых, которых друзья тренировали. «И как бежать, когда эти мелкие идиоты прицепились к нам?» — вдруг подумал Зурдах, а потом взглянул на наездников на птицах. «А от них вообще возможно сбежать? Нас же будет видно отовсюду. Впрочем, а зачем нам бежать? Нас пока никто не трогает пока». Стражи бродили среди трущоб и выталкивали в центр детей и совсем молодых гоблинов. Часть стражей продолжала выскакивать из тоннелей. Ну а потом с неба спустился член ордена заката на огромной птице. Он приземлился прямо в жилище гоблинов, и птица, взмахами крыльев, раскидала жилище. Их просто смело в стороны. А молодой человек спрыгнул и втянул воздух, после чего скривился. Практик был в черно-красных одеждах. И вот даже глядя на этого орденца, Зурдах чувствовал, как инстинктивно начинает использовать кровь. Потому что этот человек был опасен. Опасен на уровне инстинктов. Последний раз молодой гоблин чувствовал подобное, когда сражался против кучи драуков вместе с чернопрядцем. Маэль тоже вздрогнул, понимая, что ситуация резко накаляется. Пока стража выпихивала детей к центру трущоб, к границе, Шарх молча и обреченно смотрел на все это, даже не пытаясь вмешиваться, хоть Зурдах был уверен, с несколькими десятками стражей он и его мутанты бы справились. На людских и гнолльских территориях происходило все то же самое, только там не приходилось выкуривать никого из подземных тоннелей, просто потому, что там их не было. «Значит, они тут уже обо всем договорились», — решил Зурдах, глядя на слаженные действия стражников и отсутствие сопротивления со стороны трущобников. Молодой человек, приземлившийся на самой огромной птице прямо в центре трущоб, чего-то ждал, и скоро стало понятно чего. Из ворот выехала запряженная ящерами повозка и помчалась прямо к нему по границе трущоб. Правил ей старый-старый практик ордена. Хоть до молодого практика Зурдаху было несколько сотен шагов, слова, которые произнес старик, он услышал. Глава, поклонился старик, а потом из повозки высыпали крепкие и мускулистые люди, которые дружно вытащили наружу большой булыжник. Он был покрыт странными выемками и символами. «Зурдах, мы это, может, бежать будем?» — вдруг предположил Маиль. «Фактически, конечно, шансы сбежать у них были, вот только на практике сделать это было сложно. Пришлось бы прорываться с боем». «Нет», — вдруг ответил Зурдах, — «я хочу увидеть, что они хотят сделать. Возможно, это важно». Он подсознательно чувствовал, что сейчас произойдет что-то важное для всех, и хотел увидеть это. Робко протянул Маиль, а тебе не кажется, что если что-то случится, то бежать будет уже поздно? Случится что? Разумно предположил Зурдах, не убьют же они тут всех. Шарх хоть недоволен, но спокоен, неспроста это. Значит, он знает, что им надо, и не в рабы же они пришли нас брать. А детей тогда зачем сгоняют? Спросил Маиль. Не знаю. Не только детей, вон, молодых тоже гонит. Интересовал Зурдаха только один человек, это глава, возле которого выгружали булыжник. Через минуту его установили посреди границ трущоб, и быстро расчистили пространство вокруг. Глава показывал, что и где расчищать, и стражи широкими щитами просто сносили все в стороны. Когда они закончили, орденец просто взмыл на высоту 40 шагов, и взгляды всех трущобников тут же обратились на него. Впрочем, не только их, стражей тоже. Оказавшись на высоте, он хлопнул в ладоши, и по всем трущобам пронеслась звуковая волна, на мгновение оглушая всех вокруг. Даже Зурдах на пару секунд оглох. Что ж, орденец привлек к себе внимание всех. «Я, Крултамрах, новый глава этого отделения ордена заката». Каждое его слово разносилось по трущобам, проникая во все уголки, во все тоннели и проходы. «Не бойтесь, никто вас трогать не будет», — продолжал он говорить. «Мне нужны только дети и те, кому не исполнилось 20 лет. Каждый ребенок, каждый подросток, каждый молодой гнол, гоблин, человек или полукровка должен подойти к этому камню. Понятно?» Сияющий синим рукой молодой человек указал на булыжник под ним. «Ваши вожаки уже все знают. Если подошедший обладает какими-либо способностями, камень загорится, если нет, он бесталанен». Зурдах сглотнул. В душе возникло странное желание взять, подойти, положить руку на камень и узнать, есть у него способности или нет, хотя, почему-то он был и так уверен, что у него они есть. Или это было какое-то внешнее воздействие на мозги? Маэль ведь тоже дернулся в сторону камня. Самое удивительное, что еще вчера Зурдах думал о том, как бы подсмотреть за орденцами, узнать, как именно они управляют своей энергией, и что вообще из себя представляют, как тут. Они сами приходят в трущобы. Если испытуемый бесталанен, он нам не нужен, он остается в трущобах. Если же камень загорится, он уходит с нами, в наш орден. Я понятно объяснил, голос молодого практика словно проникал в самую душу и делал волю слабее. Слыша его, не хотелось сопротивляться, хотелось только подойти, положить руку на камень и уйти обратно. Собственно, единственные, кто мог оказать какое-либо сопротивление, молодые гоблины с самодельным оружием, подчиняющиеся вожаку, бездействовали по его же приказу. Теперь Зурдах воочию увидел, что трущобы – это трущобы, что могут старики и женщины, коих тут большинство. О детях и речи не шло, их стражи гнали вперед, подталкивая щитами и тупыми концами копья. «Повторяю», – вновь раздался голос орденца, – «лучше выходите сами, иначе мы будем вынуждены применить силу, а то вы сейчас не применяете силу», – мысленно хмыкнул Зурдах. Дети, оглядываясь на стражи и тихо ругаясь, медленно шли вперед, по направлению к камню. С многими шли взрослые гоблины, подчиненные Шарха, которые контролировали весь этот странный процесс. Причем, точно так же происходило у гнолли, которые сгоняли свой молодняк к этому булыжнику. У гоблинов Шарх камнебрюхи, мрачный и недовольный, вскоре сам стал ходить и раздавать приказания. «Все идем к камню», — громко говорил он. «Не ссать, ничего нам не сделают, понятно? Если вы будете продолжать сидеть в норах, я просто обрушу тут все». Зурдах не знал, для кого он это сказал, потому что из норы так все как будто бы повылазили наружу, однако, видимо, это было нужно для демонстрации силы. Орденец опустился на землю и топнул ногой. От него прошлась мощная воздушная волна, и землю сильно тряхнуло. Кое-где на полу даже пошли трещинки. Трущобники загалдели и пошли к камню быстрее. А ведь он, похоже, реально может тут обрушить все, осознал Зурдах. Это он так, чисто припугнул. «Вы тоже идете?» — сказал Шарх Камнебрюхий, глядя на Иглара и дюжину других детей, толпившихся возле Зурдаха и его друга. «И нам, и вам тоже», — кинул он и малым. Зурдах внезапно ухватился за его ногу Иглар. «Мне страшно. Чего ссышь?» — рявкнул Камнебрюхий. «Приложишь руку к камню и все. Вы тут все бездари. Просто надо, чтоб в этом убедился этот КХМ-орденец». Зурдах на секунду застыл, раздумывая, а сзади уже сжималось кольцо стражей. Его раздумья прервал друг. «Зурдах», — вдруг шепнул ему Маэль на ухо, — «я хочу попробовать». «Они сказали до 20. «Я хочу». «В смысле, зачем это тебе? А вдруг у меня есть способности?» Но какие-то сомнения у молодого гоблина были, вот только объяснить, в чем они состоят, он не мог. «Вот у тебя же есть способности, ты сильный, а я, вдруг это мой шанс стать сильнее?» «Но», — возразил Зурдах, — «мы не знаем, зачем им нужны гоблины со способностями. Не только гоблины, вон, гнолы уже пошли, и люди почти собрались, смотри». И действительно, гнолская мелюзга начала по одному, под присмотром орденцев, подходить к камню и прикладывать к нему мохнатые лапы. Пока ничего не происходило, буквально десяток секунд на одного мелкого гноля, и звучал голос главы: «Свободен». И так раз за разом, а потом он обратился к другим столпившимся: «Видите, если у вас нет способностей, вы нам не нужны, останетесь в своих вонючих трущобах. Более того, я сразу скажу, среди вас, скорее всего, мало тех, кто имеет способности». Он сделал паузу. «Но они все-таки среди вас точно есть, и они мне нужны». Очередной гнол приложил лапы и отошел, как будто даже немного разочарованным. «Видишь», — ткнул его в бок Маэль, — «ничего такого. Просто прикладываешь руку, и все. Вон сколько бездарей. Делов-то. Пойду, приложу руку и все. Если у меня нет способностей, то ничего и не изменится». Зурдах задумался. Про себя он точно знал, что у него должны быть способности, но вот есть ли они у Маэля, тот еще вопрос. Даже если один из нас приложит руку к камню, это изменит все. Потому что если вдруг у Маэля обнаружатся способности, то я обязан идти с ним. Вот только в Зурдахе был другой страх. Страх, из-за которого он вообще не хотел подходить к камню. Вдруг этот булыжник среагирует как-то не так, вдруг он как-то почувствует тьму в нем, ведь может же быть такое. Процесс ускорился. Гнолли видели, что все они возвращаются к своим и уже почти без страха прикладывали ладони к камню. «Страшно», — хлопнул по плечу Иглара Маэль. Тот молча кивнул. «Чуть-чуть. Пойдешь со мной, с тобой? Ага, тогда тебе страшно не будет». Иглар довольно кивнул. Рядом с Зурдах и Маэлем он чувствовал себя в безопасности. Шарх, тем временем, вместе со стражниками и своими подчиненными ходил позади толпы детей, которую они пригнали. Парочка непослушных гоблинит решила рвануть прочь, но их поймали бойцы Шарха и вернули обратно, надавав подзатыльников. «Не рыпайтесь, мальцы, камень потрогайте, и обратно вернетесь», — успокоил их Камнебрюхий. «Они тут за людьми, мы, так, для виду. Или вы думаете, вас, зеленокожих ублюдков, будет кто-то тащить в этот сраный орден?» Шарх захохотал, и его поддержали другие мутанты. Удивительно, но этими словами он многих успокоил. А может, он и прав, вдруг подумал Зурдах, — не зря в ордене нет ни гнолли, ни гоблинов, это все знают, а тут вдруг они решили всех проверять. Это все очень странно. Неужели они на самом деле хотят их принять? Но охранники Ниларии рассказывали, что туда только дети богатых торговцев попадают. Даже людей далеко не всех берут. «Видите, ничего страшного не происходит», — прогремел снова голос молодого главы. В сторону отходили отбракованные гнолли, и таких было уже три десятка. Зурдах даже подумал, что, видимо, среди гнолли, в принципе, не может быть одаренных, как вдруг под лапой одного камень тускло засветился. Он реально засветился, — выдохнул удивленно Маэль. Впрочем, удивился не только он. Одаренный гнолли опешил, пожалуй, больше всех, и заметался, не понимая, что теперь делать. Он хотел к своим, но его пихнули к двум практикам ордена. «Стой тут и не рыпайся, псина», — сказал один из них. Гнол зарычал. «Успокоились», — накрыл всех голос молодого практика, и все тут же успокоились. Даже Зурдах ощутил влияние этого голоса. Процесс продолжился, и вскоре один гнол пополнился еще двумя своими соплеменниками и сразу угомонился. Теперь он был не один. Большинство взрослых и старых трущобников просто молчали и, не двигаясь, следили за происходящим. Они хотели одного: чтобы конкретно их не трогали. Детей тут и так продавали постоянно в город, так какая им разница, заберет их орден, или их продадут, никакой, вдруг понял Зурдах, вот почему они так спокойно реагируют. Им все равно, они привыкли, что детей постоянно отбирают. Группа Гнолли росла и скоро достигла 30 особей. Вот только и отбракованных было больше 1000. Зурдах впервые воочию увидел, насколько же многочисленна гнолльская детвора. Раньше он видел их разрозненно, то тут, то там, по всей территории трущоб. А сейчас же они были собраны в одну большую стаю, из которой выдергивали по одному ребенку и потом возвращали обратно. Численный перевес, что по сравнению с людскими детьми, что с гоблинятами, был безоговорочно на стороне гнолли. Их было в несколько раз больше. Маэль все это время напряженно следил за камнем и за теми, у кого получалось заставить его светиться. Видимо, он думал, что там есть какой-то секрет, какой-то способ, активирующий булыжник. Только сейчас, глядя на друга, Зурдах понял, что Маэль ведь всегда чувствовал себя слабее, беспомощнее, неполноценнее. Потому что у него не было ни тьмы, ни крови, который научился управлять Зурдах. У него была только его мутация и сила крови. И все. А этого мало. Наверное, поэтому глаза Маэля горели так, словно он увидел для себя невероятную возможность стать сильнее. Раньше его глаза горели так только когда они добывали ядра скороходок. «Я иду», — вдруг заявил Маэль. Зурдах посмотрел вокруг. Самые мелкие гоблинита сбились в одну толпу и контролировались мутантами и стражами. «Ты уверен, Маэль?» — придержал за локоть друга Зурдах. «Обратной дороги нет, уверен. А что я теряю? Если не загорится, то вернусь сюда обратно. Если загорится, то...» Зурдах сглотнул и кивнул. «Иди, если решил». «Решил». Маэль протолкался через толпу совсем не спешивших к камню гоблинов и, дождавшись, пока иссякнут последние гнолы, первым из гоблинов приложил руку. Камень сначала оставался таким же, а через пару мгновений тускло засветился. А вот на лице Маэля теперь было написано полнейшее недоумение. Потому что он хоть и хотел, чтобы у него оказались способности, на самом деле до последнего в это не верил. «Сюда, гоблин!» — показал тот самый молодой практик, который своим голосом оглушал всех вокруг. Зурдах тут же протолкался вперед. Что делать, он уже знал. Они с Маэлем должны быть вместе. Вопрос лишь в том, сработает камень или нет. «Отойди!» — кинул Зурдах прущемуся вперед него гоблину. Мощно шагнул и шлепнул ладонью на камень. Тот был холодный. Едва он коснулся камня, как ощутил, как что-то проникло в его тело, и начало словно бы ощупывать его. Чернопрядец на мгновение встрепенулся, но так и не проснулся. А камень? Камень просто засветился ярко-синим цветом. Зурдах облегченно выдохнул. Потому что камень сработал как надо. «Сюда, гоблин, не задерживай остальных», — сказал старый практик ордена справа. Зурдах шагнул к Маэлю. «Что, без меня собрался?» — улыбнулся Зурдах. «А-а-а, смотри, кто бежит!» Обежал, протискиваясь через остальных гоблинов, Иглар вместе со своей компанией. Он с обидой в глазах смотрел на обоих молодых гоблинов. Стиснув зубы, он шагнул к камню и положил свою руку. Камень секунд 5 был обычным, а потом чуть тускло засветился. А Иглар рванул к Зурдаху с Маэлем. «Вы чего меня оставили? Вы же сказали, что вместе пойдем!» «Ну вот и вместе!» — буркнул Маэль. Словно резко осмелев, вслед за Игларом посыпали к камню один за другим остальные гоблинята. Увы, из десятка, которые учили друзья, обладал способностями только Иглар, остальных отправили в сторону. «Ничего, малый», — приобнял его Маэль, — «ты ж с нами, чего тебе бояться?» Иглар с помокрившими глазами смотрел, как остальных его друзей отвели прочь, как ненужных. Он остался из всех один. Постепенно количество отобранных гоблинов росло, но что их, что гнолли, было все так же немного. «Это что получается?» — как-то внезапно осознал Зурдах. «Мы все отправимся в орден. Нас возьмут, вот так просто, и нет никакого подвоха. Разве так может быть?» «Нет, не может быть все так просто. Есть что-то, чего мы просто не знаем». Зурдах следил за выражением лица главного ордена, пытаясь что-то по нему прочитать, но не понимал ничего. Он только чувствовал, что тот крайне опасен и все, а вот от остальных орденцев подобного чувства опасности не исходило. «Он самый сильный», — еще раз мысленно проговорил Зурдах, «но чего я боюсь, я же сам хотел попасть в орден, вот она возможность, я по сути уже в него попал». Однако, его не покидало чувство какой-то нереальности происходящего, какой-то подстроенности. Не могло же быть так, что закрытый от посторонних орден вдруг решил забрать к себе трущобников всех раз. Количество детей и подростков вокруг камня М уменьшалось и уменьшалось, потому что отсеивались все неодаренные. Это заняло несколько часов, и спустя это время, возле Зурдаха и Майя стояло почти два десятка гоблинских детей. Отбракованных гоблинов было же более трех сотен. Рядом стояли гнолли, которых было три десятка. Но самой многочисленной группой были людские дети, вперемешку с полукровками. Почти четыре десятка. Зурдах вдруг вспомнил, что похожие события уже было в его жизни. Было давно, много лет назад. Ритуал жребия. Тогда не только он, но и многие гоблинита из его племени с помощью двух камней решали свою судьбу. А ведь сейчас происходило то же самое. Те, кого отбирал камень, бесповоротно меняли свою жизнь. Они покидали трущобы. Внезапно молодой орденец взмыл вверх и завис над камнем и отобранными детьми. Его руки и ноги светились странными символами и фигурами. «Это энергия, которую они используют», — понял Зурдах. «Мы отобрали всех, кого нужно. Как я и сказал, вас никто не тронет и не тронул. Теперь эти дети и подростки — часть ордена. Они к вам больше не вернутся. У них будет другая жизнь и они получат новые возможности. Можете расходиться. Наш отбор окончен». Взгляд молодого практика остановился на трех группках детей. «А вы все идете со мной». Огромная птица, на которую все перестали обращать внимание, настолько она неподвижно стояла, теперь коряво зашагала вперед, к летающему практику. «Лети!» — взмахнул орденец рукой, и она тут же радостно взмыла вверх. Зурдах смотрел на эту огромную тварь, и вдруг ему захотелось точно так же оседлать ее, как это делал молодой практик перед ним, и потом взмыть в небеса. Молодой глава подошел к детям и уже тише, только для них, сказал: «Надеюсь, у вас хватит ума не пытаться бежать, это бесполезно. Хотите вы этого или нет, вы теперь часть ордена. Камень показал наличие способностей, а значит, если вы не будете частью ордена, я вас просто убью, чтобы вы не достались никому другому». Я ясно выразился. Зурдах сначала подумал, что этот человек шутит, а потом на них всех, на всех детей, обрушилось давление, не сильное, но ноги всех вокруг пошатнулись, а в голове закружилось. Это было не в полную силу, четко осознал Зурдах, в полную он бы всех тут положил. Друзья обеспокоенно переглянулись. Очевидно, что не все так просто было с этим орденом. Глава 21. Подземелье. Средние ярусы. Пещеры свободных. Драмар сидел, глубоко задумавшись. Случившееся там, после сражения с драуками, что-то изменило внутри него. Оно словно открыло новые грани его самого. Открыло новые возможности, о которых он даже не догадывался, но которые были скрыты в нем. Тогда, поставив на колени всех черных гоблинов и гнолли, он действовал неосознанно, под влиянием порыва. Он просто ощутил в себе силу и какое-то неожиданное понимание власти. Потом, после, так четко объяснить себе происходящее он не мог. Он ощущал, что сила по-прежнему с ним. Она заключается в его собственных мыслях и теле, но как это работает, Драмар понять не мог. И сейчас он пытался в этом разобраться, особенно в том, как и почему власть сработала, почему она подавила волю других разумных. «Власть», — пробормотал Драмар, прислушиваясь к звучанию этого слова, к смыслу, заложенному в нем. Короткое и понятное слово, обладающее чем-то магическим. Одно размышление об этом приближало его к новой грани понимания этого понятия. Драмар еще раз вспомнил момент, когда из него наружу прорвалась власть, сама суть власти, абсолютное подавление на короткое время. А еще потом это обернулось сильнейшей головной болью и потерей сознания. После полной трансформации он, наверное, впервые ощутил подобную немощь тела, пусть и временную. Старый гоблин понял, что перенапрягся, просто в моменте, на эмоциях, этого не заметил. Для подобного использования власти явно было рановато. Тем более, он до сих пор не понял, как она работает. А я ведь на мгновение почувствовал себя будто бы живым воплощением власти. Но это чушь полнейшая, подумал Драмар. Как мне могло вообще на миг такое подуматься? Это невозможно. Я обычный старый гоблин, пусть и вождь. Мысль о том, что в его подчинении находятся сотни гоблинов, бывших рабов, а теперь свободных, отвлекла от размышления о власти. Он взглянул на пещеру, одну из дюжины перевалочных пещер, выполняющих функции временных стоянок. Эти места были не так далеко от тоннелей Драу, пусть уже и заброшенных. «Черные гоблины», — прошептал Драмар, — «никаких ошейников или цепей на них не было. Они постепенно становились частью племени, пусть и неохотно, но демонстрация Драмаром силы тогда их явно присмирила. Они признали в нем того, кто обладает властью управлять тут. Черные гоблины не стали наравне с остальными, среди них было мало мутантов, а вот среди подчиненных Драмара много, и они были сильнее, а это значило, что иерархия силы выстроилась сама собой. Правда, не сразу. Не сказать, что конфликтов или стычек не было, были, даже очень частые. Драмар их даже не запрещал, он решил, пусть дерутся, пусть выясняют, кто сильнее. В ситуации с обилием новых освобожденных это было даже нужно. Костяк племени уже сформировался. Мутанты показывали черным гоблинам, что тут, в этом месте, они стоят выше в пищевой цепочке, а некоторые и припомнили предателям добровольную службу Драу. За ними пристально следили. Каждый понимал, что те, кто долго служил Драу, может в любой момент захотеть стать полезным и примкнуть к старым хозяевам обратно. Жизнь там, у Драу, для них была проще и понятнее, чем в небольшом племени под властью вождя. Драмар встал и прошелся по пещере. Тут кипела жизнь. Что-то точили, чинили, готовили, сушили грибы и другие растения для дальних переходов. И это всеобщее возбуждение ему нравилось. Все освобожденные были заряжены на работу, на тренировки, на бои, на выживание. На контрасте сразу вспомнилась сонная жизнь в пещере, где пробудилась тварь, уничтожившая племя. Там у Драмара жизнь была словно растянута во времени и стояла на месте, словно то была пещера застывшего времени. Теперь же каждый миг его жизни был заполнен мыслями, делами и заботами о племени. Глядя на сотни своих соплеменников, Драмар снова вернулся к тому вопросу, который волновал его больше всего – слабость этих гоблинов. Да, среди них было много мутантов второго, третьего круга, кто-то намного выше, как те же опытные бойцы Ям, но в целом они даже все вместе по-прежнему проигрывали даже двум драукам, не говоря уже о большем количестве тех тварей. Да, они вместе справились с драуками, но в том, скорее, была заслуга самого Драмара и двух его питомец. Они решили исход боя. Если бы не это, погибших было бы намного больше. Конечно, он сам пошел на риск и сам виновен в гибели каждого своего соплеменника. А ведь в следующий раз засада может быть больше, а ловушка – изощреннее. Теперь они не могут его недооценивать. Теперь-то они увидели его силу. Но ведь в следующий раз может случиться так, что он, может, и выживет, он сильный, а вот остальные. Остальные полягут. Это будет значить, что все, что он делал, все его усилия по освобождению соплеменников потерпели крах. Не для того он их освобождал, чтобы они тут же гибли. Он хотел сохранить каждого из них, хоть и понимал, что это невозможно. Но как их сделать сильнее? К многим он привязался, как к тому же здоровяку Гарху. Но сделать сильнее их можно только с помощью ядер, а это по-прежнему опасно. Особенно для тех, у кого и так высокий круг. Самым смелым новичкам они изредка давали ядра, и у таких готовых идти на все, лишь бы стать сильнее гоблинов, количество смертей было невелико. Вот только не все тут были такими смелыми, некоторые просто хотели делать какую-то бытовую работу и не сталкиваться с опасностями подземелья. Ну а насильно пихать ядрами Драмар бы никого не стал. Взгляд зацепился за однорукого тренера, того самого, который рассказал ему о судьбе выживших детей. К нему вождь тоже привязался, как к воспоминанию о других временах. Сарик. Драмар направился к молодому гоблину, который сидел у выхода из пещеры и, застыв, смотрел вдаль, в глубины подземелья. Он какой-то потерянный, понял Драмар, приглядываясь к лицу Сарика. Молодой гоблин уже больше недели не мог никуда приткнуться, хоть работы хватало каждому. Оказавшись тут после ям, он словно окончательно сломался, и его старому гоблину было жалко. Он был частью того, старого племени, осколком прошлого. Несколько раз Драмар видел, как Сарик наблюдал за тренирующимися мутантами и злился. Он не умел ни драться, ни владеть оружием, но, тем не менее, и тренироваться с другими не хотел. Сарик позвал его Драмар, подобравшись, как всегда, неслышно. А молодой гоблин дернулся и резко обернулся, но увидев, что это лишь Драмар, успокоился. Хоть Драмар и был вождем, и все относились к нему с изрядной долей преклонения, Сарик помнил его другим. Он видел в нем старика, дряхлого старика, который вместе с ними убегал из племени, и который спасал их в подземелье от монстров и других опасностей. «Да, ты должен что-то делать», — сказал вождь. «Что, например? Да мне все равно, но сидеть бездельничать — это не дело. «Я бы хотел», — начал Сарик. «Что, обычная работа не по тебе?» «Да, у меня в печенках это обычная работа. Я в ямах много лет ей занимался, что я только не делал. А я хотел быть как они, тренироваться, сражаться. Понимаешь, Драмар, ты не представляешь, что значит быть слабым. Ты не видел ямы и как сильны были другие, я мог только смотреть, только наблюдать и то, издалека. Понимаю, тогда чего ты ждешь?» «В смысле?» – опешил Сарик. «Пошли за мной», – приказал Драмар. Сарик понял, что это именно приказ, поэтому послушно пошел за стариком. Вождь повел его в небольшую пещерку, где они, все их племя, складировали добытые ядра. Их пока было не так много, как бы хотелось, потому что не на этом были сосредоточены их усилия. Но все же определенный запас ядер был. Тут у входа сидела парочка гоблинов, охранявших этот небольшой склад с ядрами. «Что ты хочешь?» – начал было Сарик. «Помолчи, Сарик». Драмар остановился перед небольшой кучкой ядер. Таких кучек было несколько десятков. Каждая означала отдельный вид. «Если ты так сильно хочешь сражаться, то у тебя нет другого выбора, кроме как стать мутантом, понимаешь?» «Понимаю. Так какого ты до сих пор этого не сделал?» «Я. Любой может стать мутантом, достаточно сказать, что он хочет принять ядро. Это, — сглотнул Сарик, — опасно. Ты хочешь силу, но не хочешь рискнуть своей жизнью, чтобы ее получить?» «Нет, я же. Если ты не согласен принять ядро, это последний раз, когда ты получишь такую возможность. Либо ты принимаешь ядро сейчас, либо будешь работать, как все остальные». «Я...» — в глазах Сарика заплескался старый, очень старый страх. «Ты боишься?» «Да, помнишь, как погиб Инмар?» — резко сказал Драмар. «Я еще помню, как ты безжалостно убил его», — стиснул зубы молодой гоблин. «И убью тебя, если поглощение пройдет неудачно. Если ты боишься принять ядро, ты останешься слабым, а слабые либо прислуживают, либо погибают первыми». Сарик молчал и смотрел на ядра, а внутри него происходила борьба. «Выбирай», — сказал Драмар. «Выбирай сам, или это сделаю я. Трусам тут не место». Сарик не ответил, а лишь подошел к одной из кучек и вытащил большое ядро многоножки. Вернее, он не знал, чье это ядро, зато это четко знал Драмар. «Вот это», — сказал молодой гоблин. Драмар вздохнул, а в следующее мгновение Сарик взял ядро и впихнул его себе в рот. «Идиот, какого демона он взял самое большое?» Однако отговаривать от такого поступка Драмар его не собирался. Сарик уже взрослый, и если он хочет стать сильным, у него один путь. Вот этот. «Кто не рискует, тот не становится сильным. Будет больно», — сразу сказал Драмар и буквально уложил молодого гоблина прямо на пол. «Никого сюда не пускайте», — кинул вождь двум опешившим охранникам гоблинам, и они закивали в знак согласия. Через пару секунд Сарик попытался выплюнуть проглоченное ядро. Не из-за страха, это была нормальная реакция тела. Так что Драмар сделал, как он делал это раньше. Просто закрыл рот ладонью. Тело молодого гоблина забилось в судорогах, а сам он потерял сознание. Глаза его закатились, а на коже выступил холодный пот. «Вот и все, Сарик, либо ты справишься, либо нет. Если ты сильный, ты справишься, если нет, умрешь. По-другому быть не может. Это ради тебя же. Ты не можешь просто сидеть и ничего не делать». Скоро так сильно трясти Сарика перестало, и тут-то Драмар ощутил нечто странное. В его мозгу словно растаяла незримая перегородка. «Не удивляйся», — прозвучал внутри него голос. Чужой голос, но знакомый, древний. «Никакой я не древний, я лишь мысль, воспоминание, размышление, вложенное в тебя. Я не полноценное я, лишь осколок, который скоро растает». «Такое возможно?» — искренне удивился Драмар. «Многое возможно, о чем ни ты, ни я не знаем, знали». Драмар на пару секунд растерялся, не зная, о чем спросить этот странный кусок воспоминания, который разговаривал с ним. «Я уже тогда подозревал, что твое аномальное долголетие, скорее всего, связано с каким-то законом. И теперь вижу, что это так». «Законом?» — удивленно переспросил Драмар, и будто вновь ощутил себя у троглодитов, в той комнатке со статуей. Ощутил себя немощным стариком, перед которым стояло древнее и могучее существо. «Да, попытаюсь объяснить то, чего сам никогда не постигал. Закон – это нечто, стоящее над всем. То, что можно постичь, но чему нельзя научить. Ты что-то внутри себя понял за те века, которые жил. Как, не знаю и не понимаю, но это случилось». Драмар молчал и слушал. «Закон – это словно постижение сути какой-то вещи, попытка всеобъемлюще осознать и объяснить ее самому себе. Ты, видимо, объяснил. Не совсем понимаю. Закон – это фундаментальное понимание какой-то отдельной частицы мироздания. Значит, я что-то понял, да, но понял бессознательно. Ну а что ты понял, ты и сам знаешь. Это слово крутится у тебя в голове последние недели. «Власть», – прошептал Драмар, вспоминая слова, им произнесенные и осознанные во время нападения на драуков. «Верно, власть. Закон власти. Скажи мне кто, что подобное возможно даже не с практиком, а с обычным мутантом, я бы не поверил. Но вот он ты, живое воплощение закона власти. Пусть ты его полноценно и не осознал, и не понимаешь, как им пользоваться, он пробивается через тебя сам. Знаешь, глядя на тебя, мутанта, я вдруг понял, что недооценивал силу крови и таких, как ты. И что теперь? Теперь ты должен переоткрыть в себе закон, но теперь уже осознанно, ты должен его прочувствовать и научиться им пользоваться по собственной воле, а не случайными всплесками». Драмар вспомнил момент, когда после последнего боя он поставил на колени дюжину черных гоблинов. Он делал это неосознанно, интуитивно, словно под порывом колоссального наплыва эмоций. То, что ты сделал, далеко не единственное применение закона. Более того, это лишь малая и не самая важная часть того, как можно его использовать. Что именно ты имеешь в виду? Если бы я мог объяснить полнее, то объяснил бы. Но объяснить закон невозможно. Лишь ты можешь его объяснить сам для себя. Тогда ты начнешь им пользоваться правильно, во всю мощь. Пока же, это был лишь первый шаг, да и в этом осколке ни сознания не заложена вся мощь моего разума. Он слишком ограничен, и уже сейчас, во время нашего разговора, разрушается. Подожди, ты неспроста появился именно сейчас, понял Драмар. Да, я посчитал, что это наилучший момент, так как именно сейчас перед тобой открылась возможность. Возможность? Возможность использовать закон. Именно то, что ты сделаешь сейчас, может изменить всю идею ядер и крови. Не понимаю. Этот молодой гоблин умирает. Драмар сглотнул и перевел взгляд на Сарика, тело которого вновь начало сильно бить лихорадкой. Но в твоих силах это исправить. Именно благодаря своему закону власти. Просто удивительное совпадение, словно размышлял вслух осколок древнего. Как я могу это исправить? Власть, ты можешь приказывать чему угодно, только твоя воля должна быть сильна. Всего несколькими словами, сказанными в нужный момент и наполненными силой закона, ты можешь провести через поглощение, как за руку, не только этого гоблина, а и любого из своих, любого. Ты можешь спасать их от безнадежного поглощения. Я могу всех довести до полной трансформации, сейчас, нет, когда-нибудь, возможно. Все зависит только от тебя и от того, насколько сильно ты будешь контролировать закон. Но уже сейчас ты можешь помочь им пройти, преодолеть первые круги, пережить самое тяжелое, первое поглощение. Вдруг древний начал таять, а голос его затихать, превращаясь в какое-то неразборчивое эхо. Наступила тишина. Слова, сказанные осколком древнего, подсказали выход, подсказали решение. Драмар взглянул на Сарика, на его скривившееся от боли и борьбы лицо. «Борис», – прошептал он, и схватил гоблина за руку, но не ощутил ничего. Он понял, что его слова – просто слова, не более, не закон, нужно больше. Это не то, это совсем не то, нужно ощутить то же, что и тогда. «Борис, Сарик», – сказал он уже громче, – «давай». Но все равно ничего не произошло. «Борис, ты можешь, я делаю что-то не так». Еще несколько десятков попыток приказать молодому гоблину закончились ничем. Драмар и сам не ощущал силы в своих словах, той силы, которую чувствовал после сражения с драуками. Драмар резко успокоил себя, успокоил свое сознание. Нет мыслей, нет волнения, нет тела, нет царика, есть только власть, моя власть, я приказываю, я повелеваю, я, власть. Инстинктивно завращалась кровь и вспыхнули огнем глаза. Внутри что-то менялось, всего лишь мысли, но они несли самое главное. Они несли понимание закона. Он ощутил мир иначе. Мир, как проявление воли, чужой воли, которую он должен сломить с помощью своей, более сильной. Борисе, каждый его слог нес в себе часть его силы, часть приказа, которого ослушаться было нельзя, потому что его воля была сильнее, его воля подавляла. Каждый слог слова впивался в мозг Сарика, проникая в самые глубины сознания. Тело молодого гоблина выгнуло дугой, а борьба внутри словно вспыхнула заново. Он сжал кулаки. «Борисе!» Драмар повторил команду. Слова, которые он произносил, обретали силу, мощь. Они словно влияли на саму реальность. И каждое слово, каждый слог отнимал у него силы. Сарик зарычал. Его внутреннее сопротивление усилилось. Драмар дотронулся до него и увидел продолжение борьбы, жестокой. Никто не хотел уступать. И тут он осознал, что приказал ему не то, совсем не то. «Победи!» Стиснув зубы, направил он свою волю прямо в сознание молодого гоблина. «Победи!» Вот он, нужный приказ, простой и понятный. Бороться можно долго и бессмысленно. Главное – победить, уничтожить тварь внутри. И этот приказ словно вытянул из тела Сарика все заложенные в нем силы, и он заревел, как раненое животное. «Это истощает его», – понял Драмар, глядя на то, как усыхает тело Сарика. Он худел на глазах, проступили жилы, вены, а кожа словно обтянула его тесно-тесно. Зато, через десяток мгновений все закончилось. Борьба закончилась, и был только один победитель, тот, кому было приказано победить, Сарик. Драмар сидел на камне в тоннеле. Сейчас он находился далеко от своего племени, от пещер, где они базировались. Мимо пробегала ящерица. «Замри!» Существо не заметило неподвижного старика, который не издавал ни малейших вибраций вокруг себя. Его словно тут не было. Даже дыхание его было настолько медленным, что почти не ощущалось. Ящерица застыла, не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Последнюю неделю Драмар пытался использовать власть дозированно. Он не хотел тренироваться на своих сородичах, да и на гнолых или черных гоблинах тоже. Он хотел начать с чего-то поменьше, и чтобы никто не видел его экспериментов. Подобное могло напугать многих, кроме самых верных соплеменников, конечно. Да, воины, которые были с ним в атаке на караван, помнили это, но они-то как раз и были самыми верными. Для демонстрации остальным подобного было рано. Ну а черные гоблины и гнолли, которых поставили тогда на колени, пожалуй, и сами теперь не понимали, что с ними произошло, и что такое на них нашло, что они послушались слов какого-то золотого гоблина. «Иди!» От его голоса в пространстве прошли словно невидимые волны, которые заставили ящерицу вздрогнуть и поползти дальше, будто ничего не произошло, и остановилась она по своей воле. Драмар чувствовал, что начинает понимать принципы работы закона. Воля. Воля была основой силы закона власти. Его воля должна была передавливать волю других. И с насекомыми это было просто и понятно. А вот с разумными, сложнее, потому что ему там противостояла другая воля, вернее, в случае с группой гоблинов или гнолли, не одна воля, а множество. Я, мои мысли, мои воспоминания, моя воля. Все это вместе и есть сгусток власти. Странно, но раньше о воле как о чем-то конкретном, Драмар никогда не думал. И лишь после слов осколка древнего задумался об этом. О том, что воля тоже нечто большее, что, возможно, она нечто живое. Ведь по сути, именно благодаря воле сильные гоблины переживают поглощение, а слабые, нет, а Сарику. Сарику он дал свою волю, одолжил более сильную волю для борьбы. Или нет, или все не так происходит. Вдруг засомневался Драмар. Застыв, он продолжал пытаться ощутить то же самое, что тогда, в бою с драуками, словно бы прозрение. Сейчас он ощущал лишь легкий отголосок этого, заставлять повиноваться себе насекомых. Для этого было достаточно плотного мысленного усилия и капельки воли. Закона для этого требовался минимум.